Глава 34. Возвращение. Пыль. Пыль и ветер. Вот как мог описать бой, да и самих противников средневековый рыцарь. Ну а мы? Куда ему до нас? Мы столько умных слов знаем. Мелкодисперсная взвесь, броуновское движение, нанотехнологические соединения и прочий вздор, который можно описать проще и наглядней. Пыль и ветер. Порывами воздуха приносило, поднимало, закручивало и уплотняло совершенно разнообразных существ. По внешнему виду разнообразных, ибо суть их была едина. Пыль и ветер. Вот на Константина несется огромный ростом в полтора человека обезьян. Грозит смять, расплющить, раздавить. Полшага в сторону, и кладенец рассекает пузатое чучело. Песчаный делает по инерции несколько шагов, косой порез на пузик кровоточит, тут же уносимой ветром пылью. Некогда оглядываться. На барона с трех сторон прыгают слепленные из пыли ящерицы. Четвертая, самая хитрая, бочком-бочком обходит полбу и пытается прокрасться к молящемуся батюшке. На ее пути становится Степан. Ящерицы осыпаются мусором, но появляются двухголовые великаны. Потом восьмирукие змеи. Потом гигантские пауки с лапами, похожими на человеческие руки. Батюшка читает, а вокруг беснуются невиданные темные силы, сдерживаемые горсткой храбрецов. Да, Пиндаль тоже принял участие в битве, но в своей непередаваемо дебильно эффективной манере. Здесь он не стал бегать, мыслимо ли ветер обогнать. Вытащив гибкую ивовую веревку, хозяйственно припрятанную на всякий случай, он подлавливал начинающие закручиваться смерчи и бросал в них один конец. Когда чудовище формировалось, веревка накручивалась внутри и вокруг оного, и гомункул получался ущербным, скособоченным и каким-то инвалидистом. Тогда по жопье оставалось лишь подтащить почти не сопротивляющееся существо под острый меч или тяжелый кистень. Видно, данное действие считалось не боевым, а скорее транспортировкой. Корзинчик расслабился и даже стал тихонько насвистывать, за что и поплатился. Но не сильно. Один из вихрей соткался не в одиночное существо, а в громадных размером с кулак пылевых пчел. Они мгновенно пошли на таран и понаставили визжащему толстячку шишек. Да, полбу и бадья справлялись. Но получилось бы у них это, если бы не постоянно мимикающий колобок или окутавшая отца Ставросия белозолотистая аура, мгновенно излечивающая синяки до ссадины защитников и придающая сил. Неизвестно. Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения. А наша история правдива от и до. И она говорит. Когда наступил рассвет, посреди очистившейся от крови и кишок опушки у небольшого аккуратного надгробия стояли четыре измотанных, но довольных результатом боя человека. И один, непонятно кто, но тоже довольный. «Ух ты!» — сказал Пиндаль. «У тебя ноги выросли! Ну, с меня лапти!» Действительно, прямо из конопатой головы торчали две аккуратные, но мускулистые ножки, очень похожие на человеческие. Больше никаких дополнительных конечностей колобок не отрастил. Так что обломитесь, извращенцы. По результатам ночного боя полбу слышал ту-ду-ду-ду раз 15. И пару раз тра-та-та. А вот колобок вплотную приблизился к 40-му уровню. Не хватило лишь 2-3 пылевиков, когда они внезапно к огромной досаде 4-го закончились. Степан, будучи черным, потенциала уровней не осознавал. Да и достижения с умелками у него начислялись и распределялись иначе, чем у игроков и НПС. Тем не менее, и он смог приподняться на пару левлов. Батюшка, ночь напролёт молившийся, экспы не получил. Зато, как он с радостью отметил про себя, существенно вырос лимит очков веры, аналога маны, но имеющих специфические особенности. Самым обделенным оказался Пиндаль. Он, как чистый крафтер, вообще не имел ни боевого уровня, ни даже бара экспы. Его развитие шло совсем по иному алгоритму, впрочем, об этом не сейчас. Корзинчик немного взгрустнул и решил хоть чуточку компенсировать обидное событие стахановским сбором лута. Но был остановлен суровым рыцарем. Батюшка удивленно посмотрел на крестоносца и дал благословение на мародерку, с условием, что корзинчик не забудет о церковной десятине. Рыцарь сразу же успокоился, и слуга споро набрал небольшую горку обрывков, веточек, палочек и камушков. По какому признаку он отбирал именно эти, а прочие выбраковывал, Благородный рыцарь так и не понял. «Теперь здесь святая земля», — довольно сказал священник. «Кровью невинно убиенного окроплена. Можно строить часовню, а то и церковь». «Имени великомученика Тимофея?» — с надеждой спросил Степан. Он искренне горевал о погибшем пареньке. «Эх, куда хватил?» — пробормотал батюшка. «Не мне решать, там видно будет». Собрали дроб, загрузили в распахнутый бездонный рот колобка, или уже не колобка, и выбрались на дорогу. До погоста дошли без дополнительных приключений, разве что вернулись разбежавшиеся ночью волки. А Пиндаль, наконец, придумал колобку замечательное иностранное имя. «Почему Фофан?» «Ну, ваша милость любит щелбанами одаривать, а Фофан — другое название сильного щелчка по лбу. Кроме того, он четвертый, и боевой, азартный, по-детски непосредственный, и фанатично преданный. А на одном из языков «фо» — это как раз четыре, а «фан»?» «Все, понял, не продолжай». Рыцарь вопросительно поглядел на нагатое чудо. «Фофан!» — протянул бывший колобок. «Нра!» «Нравится?» — с надеждой спросил Пожапье. Колобок исступленно закивал. Перед глазами барона развернулась большая страница, исписанная мелкими буковками и циферками. Внизу две подушечки-кнопочки. Константин пожал плечами и привычно ткнул первую. На дек с колобком сверкнуло, негромко бумкнуло, и письмена над ним изменились. «Получилось!» — завопил корзинчик. «Господин барон, у вас получилось!» По лбу, сделанно невозмутимым лицом, махнул рукой. «Мол, а ты чего ожидал? Чтобы у меня да не получилось?» А про себя задумался. «А что получилось-то?» «Ну, Фофан, ну и что? Был колобок, стал Фофан. Велика ли разница?» Навстречу прошло гремящее бубенчиками стадо буренок, сопровождаемое мальчишками-пастухами. Коровы чуяли волков и волновались. Пастушки, сорвав шапки, с искренним уважением кланялись батюшке. Он осенил их крестным знамением, благословляя, и немного задержался, читая короткую молитву. Стойкость, внимательность и шустрость поднялась у благословленных на 20% почти до полудня. Буренки успокоились. Видно, как-то донес до них батюшка простую мысль о неагрессивности стаи. Отец Ставросий ласково улыбнулся и нагнал товарищей. «Когда епископ призовет, — предупредил он, — сразу этого головастика с собой не тащи. Сперва опиши. Объясни, что предан он тебе стал. Супротив тьмы, не щадя сил, боролся и помогал во всем. Гляжу, имя ты ему дал. Имя — это хорошо, жаль только не христианское. С другой стороны, не Васькой же его называть. В общем, сначала нужно Кондратью объяснить, что привязался к тебе Пэт. Авось дозволит оставить». «То есть как?» — спросил Константин. «По закону, и божьему, и человечьему, все непонятные существа в ранге Пэта должны проходить церковную экзаменацию. Причем как раз у служителя ранга епископа или выше. Так что повезло тебе. Кондратий человек прогрессивный, не то что этот пень старый. Впрочем, не гоже так об архиепископе. Значит, пень преклонного возраста пусть будет». «А если не пройдет экзамена Фофан?» — заволновался корзинчик. «Он ведь как ребенок, наивный и невинный». «Фофан!» «Если не пройдет...» — Ставросий вздохнул. «Изгонят. Развоплотят. Но не бойтесь, по нему видно, не слуга он тьме. И тлену не слуга. А пэты, подлежащие немедленному истреблению, даже по внешнему виду страшные, ну или отвратительные». «И развоплощали кого на твоей памяти?» «Нет. Большая редкость, Пэт, особенно темный. Я как-то встречал одного, даже не темного, сумеречного. Такая большая кошка, с лошадь размером, с крыльями и ядовитым хвостом. Мантикора, что ли?» — спросил Пожапье. «Шибко ты умный, я погляжу», — прищурился батюшка. «Пожалуй, тебе экзаменацию стоит устроить». Но открывший было рот Пиндаль ответить не успел. Навстречу им бежал радостно орущийся добородый староста погоста. «Во!» — батюшка потер руки. «Отрегенился, раб Божий! Моя церковь помогла, не иначе!» «Ставросий, Константин, Степан! Ну, слава богу! А кони где? И дружина? И... а... это кто?» Он уставился на робко выглядывающего из-за широкой спины рыцаря колобка. «Фофан!» «Твою ж, да ведь это лихоман! Только мелкий! Вы как это сделали?» «Рад твоему выздоровлению, благородный барон!» По лбу подбоченился. «Тут все не так однозначно. Я...» «Ты!» Староста побелел под бородой и ткнул пальцем в грудь рыцаря. «Ты! Ну ты чудо! Я что просил? Помочь троим! Трем жителям погоста! А не всем жителям три раза!» Константин немного смутился. «Я что-то сделал не так?» «Что-то? Да почти все! Но... эх, оно и к лучшему. Пошли к Дымову. Квесты будем твои закрывать. Достижения начислять. Сам я такие плюшки выдавать не вправе. И, кстати, меч-то верни. Да потом, потом, не прямо сейчас. Удивительный ты человек, барон. Почему не присвоил?» «Я рыцарь». И, сочтя объяснение достаточным, Константин гордо вздернул подбородок.